Глава 23. Конец народовластия. 21 сентября 1993 года в 20 часов по московскому времени в России произошел государственный переворот. Он был направлен против народа, государства, конституции. К этому мятежу, который войдет не только в отечественную, но и мировую историю, нынешние власти шли несколько лет. В декабре 91 года в лесных дебрях подле польской границы было разрушено единое государство. Народ проглотил. В этом же месяце Ельцин и Верховный Совет РСФСР разогнали съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. Прошло. Опыт государственных переворотов был накоплен. Безнаказанность позволяла их организаторам с каждым годом вести себя все более нагло и цинично. Нарушение не только правовых, в том числе ими же установленных, но и моральных норм стало повседневной практикой представителей власти, прежде всего исполнительной. Они приучили народ к тому, что могут позволить себе все, не считаясь с его мнением. И вот наступили сентябрьско-октябрьские дни 93 года. Конституция, на которой лежала рука президента России при его инаугурации, им же попрана. Представительная власть в лице Советов народных депутатов распущена на всех уровнях. Лозунг, который позволил демократам прийти к управлению страной, «Вся власть Советам», выброшен на помойку истории и взят на вооружение новый, прямо противоположный, «Долой власть Советов». В стране развернулась обвальная критика Советов как формы государства, формы народовластия. Я не идеализирую их, они и Советы имели немало недостатков, в их деятельности было много заорганизованности и формализма. Да и само требование, выраженное словом «вся», как я уже говорил, для сегодняшнего дня было ошибочным. Но, тем не менее, начиная с 89 года, Советы постепенно освобождались от исторически возникших слабостей и недостатков, и, переживая трудности возрождения и развития, становились все более реальной, все более эффективной властью. Постепенно у них открывалось второе дыхание. Советы народных депутатов родились в нашей стране и стали характерным признаком ее политической организации. Они самым естественным образом выросли из многовековых соборных коллективистских традиций народа. Миллионы людей были соучастниками в выработке и принятии решений на всех уровнях, от села до государства в целом. В нашем менталитете «мы» доминирует над «я». И именно советский строй существенно укрепил эту особенность психологии граждан СССР и большинства государств, появившихся на его территории. Однако сейчас правящие круги судорожно пытаются насильственно насадить в стране капиталистический строй. А он, вопреки нашим традициям, с неизбежностью выдвигает на первое место в сознании каждого человека «я», к тому же чудовищно гипертрофированное и противопоставляемое отброшенному на задворке «мы». И можно сказать, что с этой точки зрения вполне естественно, что именно Советы стали ближайшей жертвой оголтелых отечественных идолопоклонников, казалось, навсегда ушедшего в прошлое строя. О том же, к чему это привело страну и народ, пусть скажет человек, которого трудно заподозрить в приверженности к коммунизму, да, наверное, и в симпатиях к Советам. Александр Исаевич Солженицын. Проехав много российских областей, через тысячи писем вдогонку, я вынес ощущение, что наша народная масса обескуражена. Людей низов практически выключили из жизни. Все, что делается в стране, происходит помимо них. У них остался небогатый выбор. Или влачить нищенское и покорное существование, или искать пути, такие как незаконные ремесла, как обманывать государство или друг друга. На страну, на народ идет массированное наступление, цель которого, если отбросить лживые заверения нынешних лидеров, превращение России и других новых государств на территории СССР в третьи степенные на мировой арене силы, с которыми США и прочие цивилизованные страны смогут обращаться как со своими полуколониями. Пройдет время, и люди осознают, что они потеряли. Не может быть, чтобы народ этого не понял. Все чаще можно слышать, что раньше была ясность жизненных целей и, главное, уверенность в будущем. Сейчас же развернулось наступление на демократию, преданы забвению лозунги, под которыми выступало немало и честных людей за перемены в стране. Кончилось какое-либо народовластие. И ведь все это не встретило организованного сопротивления народа. Каждый ушел в себя, стремится выжить в одиночку. Веры сейчас нет никому. Пропаганда выкорчевывает из человека дух коллективизма. Но все это обманчиво. Ведь он воспитывался в народе не только на полях сражений с чужеземными ворогами и в общинном быту, но во многом и через те формы управления, в которых присутствовали на разных этапах и в той или иной мере элементы народовластия. История говорит, что в старину оно проявляло себя в основном в пределах городов-республик, например, в Великом Новгороде. Традиционно в России на низшем уровне всегда были ячейки самоуправления. Мирские сходы, сельские или властные, собирались из представителей народа для обсуждения местных нужд, выносили свои решения. Эти сходы-советы избирали старосту, писаря и казначея, назначали свои силы порядка, сотских и десятских, представителя царской полиции, урядника, приглашали очень редко, в особо важных случаях, скажем, в связи с убийством для составления протокола. Все же повседневные вопросы решали сами, без постороннего вмешательства. По такому же принципу формировали веча казаков, купцов, мещан, дворян, офицеров, инородцев и так далее. В 1864 году царем-реформатором Александром II, под давлением все более ощутимо дававших о себе знать задачи развития России, были введены земства, выборные органы местного самоуправления. Им были переданы многие организационно-хозяйственные функции губерний и уездов. Земства тем и были сильны, что в их работе участвовали все сословия граждан. Эти органы просуществовали более полувека и добились больших успехов в своей деятельности. Открывали больницы, сохранившиеся в глубинке до сих пор, аптеки, организовывали фельдшерские и акушерские курсы, созывали съезды врачей. Они, земства, основывали школы, гимназии и учительские семинарии, выдавали стипендии нуждающимся, устраивали сельскохозяйственные выставки, опытно-показательные станции, открывали сельхозучреждения, собирали, замечательную, кстати, статистическую информацию и так далее и тому подобное. Думаю, читатели поймут меня правильно, если я ограничусь в этой книге только приведенной информацией и не стану разбирать достоинства и недостатки земской реформы 130-летней давности, пересказывать историю земства и анализировать его сословную природу и роль в общей структуре политического устройства Российской империи. После Великой Октябрьской социалистической революции многие функции земств перешли к местным советам. Они представляли собой крупнейший шаг вперед в развитии народовластия в нашей стране, да и во всем мире. Только депутатов в советах всех уровней в 80-х годах было более 2 миллионов. Вместе с тем, повторю, в самом положении советов в системе политической власти, в их реальных экономических возможностях на подведомственной территории, в формах и результатах деятельности было много оснований для критики. В какой-то мере я уже рассказал об этом, подчеркивая вместе с тем, что с перестройкой началось движение к возвращению советам того фактического статуса, который они должны были иметь в качестве политической основы СССР. Вместо продолжения, углубления, расширения этого процесса, как можно было ожидать от тех, кто выступал на политической арене под флагом демократии, в 93 году в одночасье президентским указом власть Советов была ликвидирована. С этого момента население, общественность полностью отстранены от сколько-нибудь реального участия в решении вопросов своей жизни и быта. Нынешние реформаторы исключили из любого участия в управлении тысячи и тысячи граждан. Система рычагов управления дала еще больший перекос в сторону власти исполнительной. Администрация всех уровней сегодня многолика. Она есть власть и представительная, и исполнительная, а главное – власть бюрократического произвола. В областях и городах созданы малочисленные областные думы, областные собрания с урезанными до невозможности функциями. Такая представительная власть даже и на декорации не тянет. Таким образом, с ликвидацией советской власти ситуация резко изменилась. Сверху донизу бюрократия полностью отстранила население от активной общественной жизни, от возможности влиять на политику в стране. Не случайно, что сейчас настойчиво пробиваются ростки нового земского движения. Это является ответом на устранение народа от участия во властных структурах. Но, судя по всему, это движение не получает поддержки не только со стороны верхов власти, но и многих региональных, прежде всего, исполнительных структур. Они боятся делиться властью с другими ее ветвями, пуще того, допускать народ до нее. Именно поэтому в последнее время в печати появилось много, на мой взгляд, заказных статей, которые преследуют цель доказать, что, во-первых, кухарки не имеют права управлять государством, и, во-вторых, что люди из низов должны исключаться из процесса принятия политических решений. Как только не обыгрывается современными идеологами, политологами, юмористами и журналистами ленинская мысль о том, что любая кухарка должна учиться управлять государством. Учиться управлять, а не обязательно управлять. Эти политические сороки верещат о том, что все, дескать, загубили дети прачек и сапожников, слесари и бетонщики в годы советской власти. В ответ можно было бы привести примеры из современной мировой истории, когда дети «кухарок» в кавычках неплохо управляли государствами. А уж о советской власти и говорить не приходится. Именно она дала возможность в массовом порядке детям рабочих и крестьян, токарям да малярам стать докторами наук и академиками, министрами, премьерами, президентами. Не всем, правда, бесплатное образование впрок пошло. Мы видим, к каким результатам привели страну вроде бы ученые со степенями, безответственные краснобаи, способные лишь повторять чужие зады. Ну и, конечно, у них всегда найдутся подпевалы, зачастую приоткрывающие то, что боссы топят в более гибких речах. Вот пример, как раз по теме разговора. В 94 году в одном из толстых журналов появилась статья под громким названием «Демократия и свобода». Приведу заключительный пассаж. «Если большинство в стране составляют бедняки, то они должны иметь возможность разбогатеть, но не должны иметь возможности управлять государством. Неважно, каким путем это может быть сделано, путем сильного идеологического давления на избирателей, которые в результате голосуют за людей, вовсе, по счастью, не представляющих сиюминутного интереса бедняка. Путем ложных предвыборных обещаний социальной защиты, которые затем не будут выполнены. Путем разгона парламента, если в нем обнаружится слишком много депутатов, которые, как и 2000 лет назад, опираются в своем преследовании богатых на интересы нищих, требующих от государства прожиточного минимума, а не возможностей для предпринимательства, и желают путем раздачи имущества, что им не принадлежит, добраться до власти, какой они недостойны». Комментировать этот циничный текст рука не поднимается. Но благодарность автору высказать спешу. Наконец-то я понял, почему новые власти, по всеобщему мнению, судорожно спешат обогатиться за счет разграбления страны и обнищания масс. Я-то и многие думали, что ради вульгарной жадности и корысти, Оказывается, чтобы получить право на власть, быть среди достойных ее и своим на редкость умелым управлением дать возможность обогатиться подобным им. Становится понятным и то, почему жесткой критике подвергалась система квот представительства в органах управления рабочих, крестьян, женщин. Передо мной книга-справочник Третьей Государственной Думы, 1907-12 годы. В начале века в условиях самодержавия в Думе было 80 крестьян и рабочих, то есть примерно 20% от общей численности. А в нынешней демократической Госдуме я насчитал аж 4 рабочих. Как правило, они люди небогатые и потому недостойны быть у рычагов власти. Ну и ну. Жаль, теперь не все имеют возможность читать толстые журналы и редкие книги. Действительно, обнаженная правда заключается в том, что современное народовластие, то бишь демократия, есть лишь слегка маскируемое отлучение масс от политики, от прав людей самим решать вопросы жизни своей и отечества. До последнего времени нередко полагали, что многие беды социалистического общества были связаны с существованием всесильного партгосаппарата, который давил на общество и на отдельную личность, не давал им саморазвиваться, а следовательно тормозил расцвет экономики и культуры. Но это представление весьма упрощенное. Верно, было и подавление инакомыслящих, но была и мощная защита государственных и национальных интересов. Перестройка принесла с собой свежие ветры свободы. Но не так все произошло, как думалось. Свобода – штука тонкая, она в какой-то степени парадоксальна. Она сопротивляется всякому внешнему принуждению того же аппарата, но вместе с тем для одного человека она кончается там, где начинается свобода другого. Я неоднократно отмечал, что истинная, реальная, а не в анархо-популистском смысле свобода несет в себе начало ограничения и, что еще важнее, самоограничения. Государство, мировое сообщество зиждется именно на этих положениях. И государство, и гражданин берут на себя определенные обязательства. Если этого нет, все превращается в произвол личности или государства. Скажем, различные региональные войны и конфликты, не результат ли они отсутствия того же самоограничения? Ну, а там, где произвол, там начинается несвобода и незащищенность. Тот, кто имеет власть, притом неограниченную какими-либо сдерживающими началами, давит на того, кто ее не имеет. К сожалению, это можно отнести не только к отдельному человеку, но и в целом к обществу, к отношениям между регионами, между ними и центром, внутри государств и между ними. Во всех таких случаях двойной стандарт так и прет изо всех щелей. Например, я не сторонник силового распутывания чеченского узла. Чечня была и должна быть в составе России. Но об этом надо было думать и действовать 3 года назад. Тогда и не надо было бы проливать реки крови и уничтожать до основания город. Но обратите внимание, осуждать-то Россию стали как по команде. В то же время в очередной раз мусульмане в Боснии и Герцеговине прервали перемирие и пошли в наступление на сербов. Реакция Запада – бомбить сербские позиции. Израиль, только что отбомбив Бейрут, заявляет о своей озабоченности событиями в Чечне. Германия, поставлявшая вооружение католикам в Боснии, обсуждает чеченский вопрос в Бундестаге. Англия, решившая сугубо военным путем проблему спорных Фолклендских островов, тоже берется судить о наших внутренних делах. Это наша реальная жизнь в постсоветском времени. Сейчас все находятся в растерянности. Прежние социалистические, советские ценности и ориентиры разрушены, а новых нет. Свобода человека и самого государства оказалась без защиты. Западные шаблоны индивидуального материального благополучия без высокой и общей для всего народа цели в России привиться не могут. Более того, они вызывают у большинства людей резко отрицательное отношение. Никто не против материального благополучия, но в нашей стране только в сочетании с духовным богатством, с общими интересами и идеалами. Сникерс и даже видак их нам не заменят. В общем, сейчас, как никогда, нужна новая система защиты свободы и прав человека, безопасности всего общества и самого государства. К сожалению, гражданского общества у нас еще нет, и его невозможно создать без гражданского мира, без улаживания конфликтов, которые сейчас раздирают не только территорию Советского Союза, но и саму Россию. Чечня тому яркий пример. Остановятся ли лидеры России на этом, или это только прелюдия большой трагедии большого государства? Российским, да и не только им, а всем лидерам постсоветского пространства необходимо уяснить, что значительная часть населения их стран не может и даже не хочет адаптироваться к навязываемой ему давно отброшенной общественной системе. В то же время, как известно, все развитые капиталистические страны переварили в своей практике социалистический опыт, который нынешними лидерами России категорически отвергается. В массе своей социально активные люди и не стремились сменить общественный строй. Боролись они с недостатками одного строя, а их силой и обманом затаскивают в совершенно иной. Люди дезинформированы и дезориентированы. В их поведении все отчетливее проявляются социальное недовольство и готовность участвовать в движении протест. В обществе накапливается конфликтный потенциал, и не видеть этого нельзя, да и опасно. В начале этой главы говорилось об особенностях российского общества, в том числе и советского периода. Духовное единение людей определяло их образ жизни и социальное поведение. При смене строя, как и следовало ожидать, стали быстро разрушаться основные моральные принципы, на которых держалось общество. Сейчас на глазах происходит его духовно-нравственное перерождение. Искореняется коллективистская мораль, насаждаются индивидуализм, эгоизм, проповедуется спекулятивное обогащение, неразборчивость в выборе средств его достижения. Предается забвению честный производительный труд, поощряется участие детей в полукриминальном бизнесе. Все эти изменения многие средства массовой информации и сами власти преподносят как неизбежные в рыночной экономике. На мой взгляд, это примитивное рассуждение. Просто без разбору открыты шлюзы для потока западной морали. Устроен настоящий телемусоропровод. Многие страны после окончания Второй мировой войны переходили на рыночные отношения. Но они оберегали и культивировали свои моральные ценности и традиции. Мы же прельстились здоровьем Запада, а приобрели его болезнь. В разгуле неспровержения своих накопленных духовных ценностей стали участвовать десятки, если не сотни различных сомнительных сект и учений, которые, располагая большими финансовыми средствами и получая часто поддержку властей, всячески вытесняют русскую православную церковь, хотя та в своем учении имеет немало идей, соответствующих образу мыслей и жизни нашего народа. Особую тревогу вызывает положение молодежи. В этом слое общества произошли наиболее существенные изменения в жизненной перспективе и ориентации. Разрушается преемственность поколений, происходит их искусственный разрыв. Только на отрицании отцов, их идеалов и пройденного ими пути, без высоких общенародных духовных целей и созидательных задач молодежь не воспитаешь. Невозможно строить новое лишь на ненависти к старому. Сейчас нам грозит потеря целого поколения. Между тем, дальнейшее развитие страны не может происходить без активного и целеустремленного участия в нем молодежи. Для меня, человека, находившегося в течение 5 лет на вершине пирамиды власти в Советском Союзе, уже тогда было совершенно ясно, что рвущийся к власти Ельцин, его единомышленники и попутчики претендуют не только на захват ее, как это было, скажем, при смене Хрущева-Брежнева, а будут стремиться к изменению существующего строя. Антисоветские, антисоциалистические силы поднимали голову и, играя на недостатках в стране, вели массированное наступление на сами ее общественные и государственные устои. После прихода к руководству парламентом России Ельцина и его соратников четко обозначилась их линия на противопоставление России всем органам власти Союза. Совет министров РСФСР противостоял Совету министров СССР, Верховный Совет РСФСР Верховному Совету СССР. А вот визави президента СССР в то время не было. На 12 июня 1991 года, день провозглашения суверенитета России в 90-м году, были объявлены выборы президента РСФСР. И уже в апреле ко мне посыпались звонки из областей, республик, от трудовых коллективов и многих общественных и политических деятелей с просьбой дать согласие баллотироваться в президенты России. Многочисленные встречи с их представителями заканчивались тем же. У меня было полное моральное право отказаться, сослаться на не так давно перенесенную болезнь. Но тогда бы я до конца своих дней корил себя за то, что даже не попытался вступить в борьбу. Следя за бурными событиями того страшного для страны года, я понимал, что наступает пик противостояния всех ветвей власти России и СССР. И если победит на выборах Ельцин, то тогда судьба страны будет предрешена. Если же победит другой, в том числе и Рыжков, то еще можно предотвратить катастрофу и с помощью взвешенных реформ, нормальных взаимоотношений центра и республик не допустить разрушения государства и стабилизировать положение. Вместе с тем я понимал и то, что в обстановке неприятия народом Горбачева и его политики, полного разброда в стране, вызванного той же оппозицией Ельцина, победить было трудно. Народ был одурачен. Многие пребывали в ожидании рая небесного на 501 день и видели в Ельцине чуть ли не мессию, спасителя Отечества. Но я все же надеялся, что, может быть, мой голос предостережения будет услышан. Не буду останавливаться на всех перипетиях избирательной кампании. Там было все. И клевета, и грязь, и помой. Все было пущено в оборот. Да и фамилия моя часто ассоциировалась с Горбачевым. Все мои попытки объяснить людям, что это далеко от действительности, что пути наши давно разошлись, что он предал идеалы перестройки и тех людей, с которыми он ее начинал, доходили не до всех. Люди голосовали тогда не только за Ельцина, но и против Горбачева. И мои противники немало потрудились, связывая меня с ним.